Хорошо, я закурил новую сигарету. А что тогда делать с этим? Я сгреб знаки в горсть. Кому их отдать? Уже никому. Совершенно человеческим жестом Кузя пожал плечами. Они уже узнали тебя и теперь будут только с тобой. Скажу тебе больше, когда они выбрали моего брата, их свечение было почти в половину слабее, чем сейчас. Так что я не ошибся в тебе тогда, когда ты первый раз попал в челнок. Так ты все знал с самого начала? Ну, ты и... Слова закончились, а плевать на палубу совершенно не хотелось. Не знал, но очень надеялся. И, как видишь, мои надежды сбылись. И ты знал, что регалии тут, в этой системе? Нет, откуда? Но то, что они не могли пройти мимо тебя, я знал точно. Рано или поздно, они бы все равно нашлись. Эти артефакты невозможно потерять. Они же изготовлены предтечами. С легкой улыбкой посмотрел он на меня. Предтечи, предтечи, прямо боги какие-то. Пробурчал я негромко. Но все равно, давай их отдадим. Хотя бы Алексеичу. Вот, когда он подходил, они тоже так светились. А мне, это императорство, совсем не по плечу. Не так, они светились не так, как около тебя. Поэтому не надо упираться. Просто, надень их на себя. Даже сейчас, ты, уже император. Да не хочу я их одевать. Я резко бросил эти регалии на ящик, как будто они обожгли мне руку. Я не хочу быть императором. Надо поискать. Тут я осекся, поскольку синее свечение вдруг начало клубиться над предметами, потом собралось в клубок и, резко выстрелив в сторону моей левой руки, почти мгновенно всосалось в мои наручные часы. Несколько секунд ничего не происходило, после чего мой любимый тиссот вдруг вспыхнул синим огнем. После того, как свечение пропало, то браслет вместе с часами принял насыщенный, ярко-синий цвет. Перепугавшись, я хотел его расстегнуть, но, не тут-то было, он стал цельным. Я перевел ошалевший взгляд на Кузю, который, в свою очередь, тоже смотрел на меня не менее очумевшим взглядом, и спросил: «И что это за хня?» «Не знаю», запинаясь, ответил он, «я о таком даже не слышал. Пойдем к команде, они ждут», и рассосался. Когда я зашел в помещение, разговоры разом стихли и все присутствующие встали, глядя на мою руку. Вот ведь гаденыш, наверное, успел все рассказать, или вообще прямую трансляцию вел. Подумал я про себя и тоже посмотрел на запястье. Часы светились неярким, насыщенным синим светом. Супруга смотрела на меня оловянными глазами, наверное, до сих пор до конца не осознавая того, что на нас свалилось. Основная масса народа прижала правый кулак к левому плечу и склонила головы. Следом за ними и наши сделали то же самое, как бы показывая, что все понимают и против ничего не имеют. Только Татьяна так и стояла в ступоре, не предпринимая никаких действий. Жена, ну что, дождались. Я с мрачной решимостью прошел к синтезатору. Император теперь у нас есть. Осталось империю построить. Я сотворил себе большой стакан с водкой. Ну, за империю. И залпом его осушил. Огненный комок пролетел по пищеводу, в голове чуть зашумело, и все прошло. Я застыл со стаканом в руке, прислушиваясь к себе. Ничего, как будто воды выпил. Блин, ну за что мне такое наказание? Я разозлился. То Кузя химозой напоил, теперь эти артефакты. Ну, никакой жизни. Кузьма, что у нас со станцией? Через 16 часов основная фаза расконсервации будет закончена, все системы восстановлены, работают нормально. Бодро отрапортовал домовенок, вскинув лапку к полям соломенной шляпы. Можно будет заселяться. Остальные процессы займут еще около 4 суток до полного окончания работ. Но это несущественно. В основной массе останутся только технические помещения, где людям не место. Добро. Я так понимаю, ты им все рассказал, что обещал. Так точно. Вся информация передана. А мне? Я тоже хочу послушать. А вам? Тебе? Я его перебил. А тебе? Рассказывать не надо. Ты и так все узнаешь. Кивнул он на мою руку. Добро. Тогда так. Сегодня догуливаем, а с завтрашнего дня начинаем осваивать новое пристанище. Кстати, Кузьма, что с информацией из найденной диспетчерской? 75% примерно уже восстановлено и расшифровано, с остальным пока работаем. Думаю, сможем поднять почти 100%. Отлично. Ты уже начал распределять основные задачи? Начал. Пока только черновые наброски, полная ясность будет после окончания дешифровки данных. Сколько потребуется времени? Не меньше 4 суток. Тогда, по готовности данных, проведем рабочие совещания и распределим задачи. Пора начинать, а то мы, что-то, действительно засиделись. Я сподобил себе приятственный слабоалкогольный напиток, широко распространенный в свое время по всей империи, повернулся к народу и спросил: «Ну, а вы что, первыми?» К синтезатору подтянулись наши, вернее, для меня, наши теперь все, правильнее сказать, земляне. Народ творил себе пойло по вкусу, и, когда все, наконец, отоварились, Алексеич поднял свой стакан и, ехидно мне подмигнув, произнес тост: «Ну, за императора». Через некоторое время, посмотрев на расслабляющуюся команду, мы с Татьяной тихо, по-английски, ускользнули в свою каюту. На душе было муторно. Нежданно-негаданно свалившееся и в наглую навязанное мне императорство давило хуже бетонной плиты, упавшей мне на плечи. Может, кто-то сознательно и мечтает об этом, но только не я. Уставившись в одну точку, я неосознанно крутил ставший неожиданно цельным металлический браслет часов на своем запястье. Раньше он замечательно расстегивался и очень приятственно занимал руки, особенно в те моменты, когда требовалось крепко подумать. Вдруг я почувствовал, что давление браслета на руку исчезло, и он начал свободно болтаться. Удивленно посмотрев на неожиданно расстегнувшийся браслет, я снял его и потрясенно уставился на ставшие синими часы. Все страньше и страньше, подумалось мне, то не снимался, то вдруг пожалуйста. Я крутил в руках свой любимый тиссот, но грустные мысли меня не покидали. Вдруг браслет неярко вспыхнул синим огнем, и я впал в странное состояние полусна-полуяви. Клюнув носом, я тут же очнулся и, посмотрев опять на часы, аккуратно положил их на полочку в изголовье. Раздевшись, я забрался под тонкое одеяло и прикрыл глаза. Танюшечка негромко посапывала рядом. Сон не шел, и я прокручивал в голове полученную от артефакта информацию. Как же, однако, может все извратить человек, без разницы на место жительства, с земли он или с Эридана, но факт налицо. Этот артефакт никоим образом не относился к овеществленным императорским регалиям. Более того, по сути, он был един и неделим. Что там происходило за все время существования империи, я не знаю, поскольку такой информации я не получил. Но у истоков стоял единственный и неделимый артефакт, оставленный перешедшими на иной уровень бытия предтечами, остававшимся на нашем плане бытия людям. Причем артефакт существовал задолго до создания империи, и то, что предтечи вручили его первому императору, было всего лишь красивой сказкой, направленной на укрепление императорской власти. После нескольких тысяч лет хаоса, возникшего на месте былого государства, предшествовавшего образованию империи, артефакт нашел людей, достойных стать создателями нового образования, призванного навести порядок в том бардаке, который существовал в то время в обитаемой галактике. Их действительно было семь. Семь достойных. Ставший впоследствии первым императором, основатель фамилии Кума, не раздумывая, поделился с шестью своими соратниками частицами артефакта предтеч. Так что первоначально, так называемых регалий было семь. Один у императора, и остальные у его единомышленников. Но, шли века, императоры менялись, и количество артефактов сокращалось, и, в конце концов, последние несколько столетий, все оставшиеся предметы находились в руках одного человека. Причем он считал, что это в порядке вещей и совершенно не имел понятия о том, что их можно разделить со своими соратниками. Почему носители реликвий перестали последнее время получать сведения от носимого ими артефакта, пока остается неизвестным, поскольку эту информацию я тоже не получил. И еще, я понял, что вся эта бодяга с похищением, знакомством со странным образом уцелевшим отпечатком личности Кузьмы, сведения всех ныне присутствующих на борту в одну точку, и всех остальных, сопутствующих и предшествующих этому моменту событий, отнюдь не случайное совпадение различных факторов, а тщательно просчитанная и спланированная операция. Причем исполнена она была на высшем уровне, и ни один из исполняющих назначенные им роли актеров даже ни на миг не подозревал об истинной подоплеке своих действий. Судя по всем этим движениям, предтечи были всегда и везде, пронизывая собой все мироздания. Может, они и есть тот самый бог, суть которого пытались описать в своих многочисленных трудах разные пророки? Получается, я держал сейчас в руках не оковы, заставляющие меня идти по избранному, когда-то и кем-то пути, а карт-бланш, позволяющий мне и моим сподвижникам проторить новую дорогу к светлому, блин, будущему. Причем, по избранному только нами, маршруту, не оглядываясь ни на кого. Особых бонусов, кроме, Как я понял, негласной поддержки предтечами и мгновенной, неограниченной ничем связи между обладателями частиц этого синего сияния этот артефакт не давал. Конечно, наверняка имелись какие-либо скрытые возможности, но этого до меня тоже не было доведено. Я еще немного поворочился в постели, но сон не шел, поэтому поднявшись, оделся и пошел в кают-компанию. По времени уже скоро надо было вставать, поэтому, сотворив себе чашечку кофе, я присел на диван и закурил. «Кузьма, я все-таки не выдержал одиночества, и распиравшая меня информация требовала срочного выхода». «Да, мой повелитель», — откликнулся тот, — «что-то вам не спится, кончай придуриваться». Меня аж покоробило. «У нас комната для совещания оборудована, по плану фрегата, должна была присутствовать не очень большое помещение для проведения различных совещаний. Шуток не понимаешь?» Делано обиделся тот, и продолжил. «Комната такая имеется, оборудована, готова к использованию. Давай-ка поднимай всех наших попаданцев, включая жену, и отправляй туда. Я думаю, что 30 минут им хватит на сборы. Выполняю». Кузьма немного помялся, но все же спросил. «А что за срочность? Скоро и так проснуться». «Срочность есть. Тебе, кстати, тоже не помешает поприсутствовать. Да ты и так все услышишь. Ну, без приглашения я на совещание», — он выделил тоном это слово, — «не хожу, даже в электронном виде. Так что случилось, есть срочная информация, которую желательно обсудить в узком кругу. Это связано с этим», — внезапно материализовавшийся на диване рядом со мной домовенок указал лапкой на посиневшие часы. «Связано», — отрезал я, не намереваясь продолжать дальнейшие обсуждения артефакта. «Они бурчат и ругаются, но вроде как собираются», — почти стихами доложился Кузьма, после непродолжительного молчания. «Скоро будут». «Хорошо, пойду тогда сразу туда, а то припрутся за кофе и начнут прямо тут допытываться. Где находится эта комната?» Я встал и пошел следом за указателем, который побежал передо мной по полу общего коридора. Не прошло и 15 минут, как начал подтягиваться недовольный народ. «Ну, чего тебе в голову пришло с утра пораньше тревоги устраивать?» Недовольный Алексеич прошел в комнату первый. «Только недавно разошлись, и вот на тебе, Алексеич. А если нападение и боевая тревога?» «Ну, сравнил, хрен с трамвайной ручкой. Там-то необходимость понятна, жопу в горсти бежать, а тут-то что? Потерпите, батенька, сейчас все соберутся, и сразу всем объясню. Поверь, это стоит того, да и поговорить нам надо без лишних ушей». Алексич вопросительно показал глазами на потолок. «Он в теме», — коротко ответил я. «Это касается всех попаданцев, ну и его краем». В течение нескольких минут подтянулись все остальные, кидающие на меня недовольные взгляды. Я сделал каменное лицо и на провокации не поддавался. Последней вошла жена, с чашкой кофе в руках. На ее попытку открыть рот, я приложил палец к губам и показал на свободное место. Проглотив невысказанные слова, она присела в пустое кресло и вопросительно посмотрела на меня. «Ну, раз все в сборе, то я хочу донести до вас некоторую информацию, полученную мной в то время, пока вы отдыхали. На мой взгляд, эта информация стратегическая, и разглашению посторонним лицам не подлежит». Под посторонними подразумеваются все, за исключением находящихся в этой комнате. Я внимательно посмотрел на собравшихся и продолжил. «Вне зависимости от личности, либо занимаемого положения, надеюсь, что встречу в вашем лице понимание и поддержку. В общем, сегодня ночью у меня состоялся контакт с этим артефактом. Я показал им свою руку и рассказал все, что знал, включая все мои догадки и предположения». После моего рассказа наступила тишина, изредка нарушаемая хмыканьем и легким поскрипыванием мебели. «Володь, теперь получается, что ты не император?» Супруга смотрела на с недоуменным видом. «А как же?» Сбившись, она замолчала. «А ты уже в императрице собралась? Балы, банкеты?» «Нет, если такое и будет, то очень не скоро. А пока всем придется пахать, как папам Карлом, и строить светлое будущее. И тебе в том числе». «Да какие императрицы?» — смущенно заявила она. «Никуда я не собиралась. Так наоборот спокойнее. А что теперь нам делать? Империю восстанавливать больше не будем, а вот для этого я вас всех здесь и собрал, пока все спят. Как я понял, мы можем строить все, что угодно, или не строить вообще ничего. Нас теперь ничто ничему не обязывает. Но ведь и сидеть тут просто так, как-то не по-человечески получается. Всю жизнь просидеть на космической станции, лично мне не камильфо. тем более имея такие ресурсы. Я оглядел задумавшийся народ. «Ну, что молчите, варяги, скажите уж хоть что-нибудь». Деды переглянулись. Колька, ошалевшим взглядом, смотрел то на одного, то на другого, и выдал. «Тогда можно коммунизм построить, а чего?» – воскликнул он, увидев наше остолбенение. «Смотрите сами, синтезаторы есть, роботы есть, проблем с едой и всем остальным не будет, значит, простому человеку задумываться о хлебе насущном незачем. Производство и добыча полезных ископаемых, все автоматизировано. Вот вам и остальные продукты потребления. Останутся только творческие профессии. Кто захочет, может творить, созидать, а основная масса будет пить, гулять и воровать. Ты еще мозги людям замени, чтобы они без нужды хоть что-то делали. И вообще, где ты всего этого нахватался?» Алексеич довольно резко осадил Николая. «А зачем воровать? Ведь все же будет бесплатное. А затем, что до магазина, или, где там, раздавать бухло будут, идти надо, а у тебя есть, и баба у тебя сочнее, и вообще, ты, Кольша, эти троцкистские идеи брось. До добра они тебя не доведут, а то потом еще и женщин общих предложишь сделать, и армию распустить». Проворчал недовольно невыспавшийся Михалыч. «Да ладно вам, это же я так предложил. Вы же сами про мировую революцию рассуждали, что, мол, было бы все это в ваше время, то вы бы. Твои инсинуации, мой юный друг, с мировой революцией ничего общего не имеют, тем более с социалистической». Петрович смотрел на Красного, как рака колю. Все это говорилось, гипотетически, в стиле «если бы, да кабы». А то, что ты тут измыслил, в свое время на высшую меру тянуло, социальной, заметь, защиты, и к коммунизму отношения совсем не имеет. Что-то ты в крайности кидаешься, то империю рвался восстанавливать, аж с пеной у рта, теперь вот коммунизм строить собрался. Может, тебе настоечки от Кузьмы прописать? Вон, несостоявшемуся императору помогло в свое время. Он ехидно посмотрел на меня. «Ладно, мужики, пофантазировали, и хватит. Я положил артефакт на стол перед собой. Выбора у нас на самом деле особого нет. Нам надо строить государство. И суть от того, как мы его назовем, не изменится. Хоть империя, хоть Советский Союз, который, к слову, тоже многие называли империей. Так что слушаю ваши предложения. Да, и уже сегодня у нас будет доступ на станцию. Еще тут, в системе, разгребать и разгребать». Петрович переглянулся с отмалчивающимся Сергеичем и начал говорить. «Товарищи», он всех внимательно оглядел, «надеюсь, никого не коробит такое обращение? Нет? Ну и славно. С самого момента нашего попадания сюда, перед нами встал вопрос о том, что делать. Поначалу мы тыркались, как слепые кутята, но по мере поступления информации, начало более-менее ясно обрисовываться ситуация, происходящая с нами со всеми, особенно в свете последних событий». Несколько коряво начал он свое выступление. Я решил его прервать, пока он обдумывал следующие свои слова. «Петрович, ну чего ты как на партсобрании начал? Ты парторгом случайно не был в свое время?» Он несколько набычился и ответил. «Ну, был. А что это меняет?» «Да ничего не меняет. Ты короче давай. Я же знаю, что вы там по углам не просто так шушукались. Значит, есть что сказать. А то начал. Обращение ситуация». Передразнил я его. Тут встал Сергеич и, усадив покрасневшего парторга, ответил за него. «Ну, шушукались, пока некоторые на истребителях летали. Хорошо, что подводной лодки не нашлось, а то бы ты и туда залез». Он негромко прокашлялся. «В общем, нашушукали мы вот что. Первое и наиглавнейшее дело – это поиски координат нашей родной планеты. Это раз. Второе – обустройство на местности, точнее, устройство в имеющейся. Короче, все поняли. Устройство и идея с организацией собственного государства нам подходит как нельзя более чем. И в-третьих, технологии и технику нашим, там, на Земле, по крайней мере, по первости, не передавать, а то передерутся, и еще апокалипсис устроит». На этих словах все деды согласно закивали, а Петрович добавил: «Когда мы этих гуманоидов брали и трофей получили, видать, что-то просочилось к американцам, там такая буча была, что…» Он замолчал, покачивая головой, и добавил: «Только, видать, как союз рухнул, продали все им, и тему быстро свернули, и подразделение расформировали. Да, очень информативно нашушукали. Долго, наверное, совещались?» Я язвительно хмыкнул. «Ну, это все в общих чертах. Мы еще кое-какие мероприятия накидали, планируем навестить кое-кого, в обитаемой галактике, порасспрашивать. Только вот коррективы внесем некоторые, поскольку не вся информация с транспортника еще доступна. Ну, и планы на возвращение есть, но о них пока рано, да и остальные оперативные мероприятия вряд ли всех заинтересуют. Сергеич, мы ведь теперь в одной упряжке. Я у тебя всю подноготную, конечно, вызнавать не буду, а вот в общих чертах доложить общему собранию, ты уж изволь, чтобы хоть знать, откуда и что прилетит. Ты думаешь, что если императорство, можно сказать, отменяется, то и все остальное по-прежнему? Опять шушукаться по углам? Вы еще не поняли, что все уже изменилось, и что мы теперь фактически одно целое. Так я вам сейчас устрою. Все непонимающе воззрились на меня, наверняка думая, что крыша моя протекла, а я выдвинул на середину стола часы, и внутренне пожелал, чтобы всем досталось по искре. Артефакт неярко полыхнул синим светом, и к каждому из сидящих метнулись по ярко-синей молнии, каждая из которых облюбовала разные предметы, имевшиеся у каждого из присутствующих. Петрович аж подпрыгнул, когда его часы тоже посинели, а Михалыч крякнул, разглядывая свою синюю серебряную печатку. Татьяна с испугом смотрела на посиневший браслет на правой руке. Колька, порывшись за пазухой, вытащил неярко светящийся синим светом айфон и с жалостью смотрел на испорченный, по его мнению, девайс. Сергеич даже не шелохнулся, когда синий огонек расплылся по его обручальному кольцу. Алексеич же только потрогал висящую на шее цепочку и покачал головой. А я, с улыбкой, мстительно на них смотрел. «И что теперь?» – спросил он. «Что дальше? Нам теперь тоже в императоры подаваться?» Я хмыкнул. «Да нет, я предлагаю создать совет, который будет совместно решать, что нам делать. Вместо одного императора, пусть будет коллективный разум, хотя так бы оно и было, и при императоре. И предлагаю принять в общих чертах обрисованный Петровичем план, с небольшими уточнениями. Координаты – это задача наиглавнейшая, поэтому она не будет ни первой, ни второй, а будет над всеми. Далее, сначала мы разгребаемся в этой системе, восстанавливаем базу и поднимаем оборонительные системы, а то у нас вроде всего много, а на деле один фрегат и еще 5 полубоеготовых кораблей на последнем издыхании. Далее, по мере ввода в строй летающей техники, начинаем потихоньку, поначалу не светясь, щупать известные нам обитаемые миры. Начать лучше с пиратских. Наверняка у них есть масса рабов, которые, я надеюсь, будут хотя бы немного благодарны нам за свое освобождение и согласятся с нами сотрудничать. Также по мере имеющихся сил, вести разведку и в более цивилизованных местах, особенно в подключенных к галактической информационной сети. Такие миры нам известны. По имеющимся координатам, в доставшихся нам по случаю пиратских базах, можно будет выслать малые разведчики с аппаратурой перехвата, разобраться с частотами и кодами, и, может быть, будет возможно задействовать имеющуюся у нас станцию гиперсвязи для подключения. Насколько я понял, с кузиных слов, там используется техника, оставшаяся с имперских времен, и с кодами доступа проблем быть не должно. Единственное, что придется очень по-тихому все перенастроить, но с этим придется разбираться на месте. И кто с этим будет разбираться? У нас нет специалистов по системам связи. Если только научников заслать, так там одни бабы. Петрович развел руками. С доступом на станцию появляется и доступ к имплантам, и к разнообразным обучающим программам. Я думаю, что научиться проблемой не будет, но на первое время у меня есть один кандидат, который сможет все провернуть в лучшем виде. Только вот он чего-то притих. Кузьма, ты где? Да тут я, тут, слушаю, и думаю. И чего надумал? Есть идея отправить тебя на разведку, на малом автоматическом разведчике. Ты ведь с нами, с вами. Куда ж бедному домовенку податься? Ты прав, информация нам совершенно не помешает, даже очень не помешает. Малый разведчик, я думаю, что подойдет, но надо будет проверить модификации и при необходимости немного модернизировать. Нужно запускать производство. Так это сколько времени займет? Эти корабли ведь и так всем необходимым укомплектованы. Вон, у нас на фрегате даже 2 штуки есть. Михалыч возмущенно воззрился в потолок. Леонид, у нас и так займет много времени приведение станции гиперсвязи в порядок. Во-первых, вывод ее из режима консервации. Во-вторых, необходимое тестирование и проверки. Там аппаратура тонкая и любит нежное обращение. А в-третьих, пока не заработает наша станция, Я не смогу настроить ретранслятор и передатчика. За то время, что мы будем с ней возиться, ремонтное производство мы уж точно запустить успеем, а модернизация корабля займет максимум неделю. Так что ты в эту модернизацию уперся, у нас же последние модификации этих кораблей на борту. Михалыч, я не знаю, какое в развитых мирах оборудование слежения. Если подобное последней станции наблюдения, которая стояла здесь у нас, то оно вычислит этот малый корабль на дистанции, намного превышающей дальность работы его оборудования, и оставит от него только облако медленно рассеивающегося в пустоте газа. Я превращаться в газ не хочу. Поэтому, зная уже тонкие места этого оборудования, я и хочу модернизировать корабль для нормальной работы. Но если там старое имперское оборудование, то у тебя же есть коды доступа, встрял Петрович. Отошлешь коды и спокойно переподчинишь и под свою команду. Коды есть. И если там стоит тот же ИИ, что был установлен на заводе, если там сохранились программы, если, и еще сто раз если, вы не находите, что уж очень много если, не проще ли аккуратно и незаметно подойти, все проверить и потом спокойно заняться делами, раздраженно ответил Кузьма. Это же очевидные вещи. Я предлагаю перенести это ваше совещание на более поздний срок. Через 40 минут открывается доступ на станцию, и первым делом вам нужно установить импланты и закачать в них необходимые информбазы. А так, все ваши планы напоминают о гуканье младенцев. Вы уже давно не дома, и мыслить здесь при разработке операций земными критериями просто недопустимо. Кузя, видать, надулся и замолчал. Примолкли и мы, смущенно глядя в потолок. Пристыженные деды молча переглядывались. Потом Сергеич спросил: «Кузьма, а сколько времени займет установка и обучение?» «Установка с новым оборудованием займет 5 минут. Потом понадобится до 3 суток для развертывания и тестирования. Закачка данных – это несколько часов. Информационные базы встанут у вас в течение последующих суток, в зависимости от объема, ну и минимум сутки на адаптацию мозга для правильного и рационального использования полученной информации. Если базы специфические, связанные с мышечной работой, то еще до недели тренинга с использованием специальной аппаратуры. Далее, занятия на натуре для окончательного закрепления навыка. А через сколько мы сможем ввести в строй станцию гиперсвязи?» — поинтересовался Петрович. «Если она в идеальном состоянии, в чем я очень сомневаюсь, то минимум через 2 недели, но рассчитывайте на месяц. Это я вам, по своему опыту, ответственно заявляю. Предупреждая следующий вопрос, сразу скажу, что ремонтные производства мы сможем поднять максимум за 2 недели. По-хорошему, через 10 дней все будет готово. Пилоты у нас есть, научники вполне смогут поработать за инженеров, тем более, что у нас есть двое с технической направленностью, да и сам профессор, настоящий клад, один из ведущих разработчиков новой техники. Ладно, давайте готовиться к переселению. Раньше начнем, раньше закончим. Кузьма, ты фрегатом рулить будешь? Я решил поставить точку в бестолковых препирательствах. Вот еще, он деланно возмутился. У нас 4 пилота на борту. Пусть развлекаются, а домовенок будет держать связь со станцией, — хихикнул Кузьма и отключился. А мы пошли в сторону рубки. Мы уже были фактически на пороге, как внезапно взвыли базиры боевой тревоги. Всей толпой мы кинулись в рубку, в несколько прыжков преодолев остававшиеся нам метры. «Боцман, какого хрена происходит?» Я удивленно посмотрел на взъерошенного Михалыча. Он, оказывается, уже успел втихаря обозвать и фрегата, и никому ничего не сказал. Доклад, быстро. На обзорниках заметно сгустился сумрак. Такой эффект давало работающее маскировочное поле, проецируемое фантом-генераторами. Наблюдаю выход из гиперпространства неизвестного корабля. Сразу после выхода произведено изменение курса. В настоящий момент объект движется в нашу сторону. Цель опознана, даю классификацию. На голопроекторе появилось объемное изображение незваного гостя, и рядом потекли скупые строки информации по его ТТХ. По данным сканирования имеются множественные повреждения корпуса, двигателя и силовой установки. Я просмотрел данные и хмыкнул. Кем-то слегка поджаренный, тяжелый крейсер Виларской республики, одного из столпов рухнувшей империи, из кораблей которого на 90% состоял тот самый, пресловутый 7-й флот, на пределе своих возможностей, направлялся в нашу сторону. Пусть эта лоха не побольше нашего маленького фрегата, но, по энерговооруженности, он нам прилично уступает. Маскировочное поле задействовано на полную мощность, щиты активированы. Реактор разогрет, готовность к движению и открытию огня – 100%. Цель начала транслировать просьбу о помощи, подтвержденную устаревшим имперским кодом. Эскадра оповещена, готовность 100%. Ух ты, все интереснее. Кузьма, станцию, в полную боевую. На ней есть фантом-генераторы, я все же несколько обеспокоился. Цель условно-дружественная, при малейшем подозрении, открывая огонь на поражение. Есть станцию в полную боевую, готовность систем вооружения и защиты, 75%, активация пошла, разгон реактора в норме. Маскировки, к сожалению, нет. Такую массу под полями не спрячешь. Не придумали еще таких полей. Я посмотрел на экраны и офигел. Активирующиеся системы станции превращали ее в ощетинившегося ежа. То тут, то там, плиты обшивки расходились в стороны, и из скрытых ими до поры до времени ниш поднимались различные средства уничтожения. Начиная от лазерных секций ПРО, до внушительных батарей главного калибра ПКО. До этой станции никакие линкоры не нужны. Настолько велико насыщение ее поверхности средствами поражения. Наблюдаю выход из гиперпространства еще одного корабля. Двух, трех, четырех кораблей. Боцман доложился об изменении обстановки. Цели не опознаны, классификации не поддаются. Предварительная оценка по шкале империи. Малый корвет. Вторичные цели на запросы не отвечают. Держит курс на перехват первой цели. Время достижения ими дистанции эффективного перехвата – 8 минут. Через 12 минут войдут в зону поражения крейсера сопровождения. В сектор поражения флагманского линкора войдут через 18 минут. В этот момент в рубку влетели все наши 4 пилота и обе десантницы. Найдя глазами Михалыча, они сразу доложились. «Господин адмирал, пилоты имперских ВКС». К несению службы готовы, и абордажная команда фрегата ВКФ готова к выполнению предстоящей задачи. Алексеич аж залюбовался своей рыжей бестией, уже облаченной в непонятно откуда взявшийся десантно-абордажный комплект. Лейтенант, обратился Петрович, к старшей по званию Фрейлис, возьмете на себя управление фрегатом, и еще нам нужен один десантный шаттл и два истребителя сопровождения. Второй лейтенант Киротарн, на вас шаттл, остальные в истребительное прикрытие. Лейтенант Эльстари, составите абордажную команду и задействуйте штурмовых дроидов. Вперед не лезть, осуществляйте общее руководство и огневую поддержку. Есть. Эль стукнула кулаком по левому плечу, и все, кроме Фрейлис, испарились из рубки, спеша приступить к выполнению задания. Лихо они. Алексеич показал большой палец, и 3 минут не прошло, а уже в полной боевой. Михалыч, а что у нас с защитой и нападением? Я несколько обеспокоился. И в принципе все потянет, но если кто-нибудь подстрахует, было бы здорово. Я помогу. Виртуальный домовенок пристроился за пультом управления защитой. Пострелять боцман и сам сможет. Фрейлис уже в полном слиянии. Можно трогать. Но, о, пошла, родимая. Я не сдержался и схохмил. Михалыч глянул на меня бычьим взглядом. А сидевшая в уголке рубки на откидном стульчике Татьяна недоуменно посмотрела на меня и, пожав плечами, постучала пальцем себе по лбу, как бы говоря, что, типа, совсем офигел, не время тут и не место для подобных шуток. Сделав умильное лицо и закатив глазки к потолку, я сказал, всем занять места согласно купленным билетам, то есть всем в ложементы пристегнуться, может трясти, тем более, несмотря на компенсаторы, уже чувствовались эволюции фрегата, покидающего парковочную орбиту возле станции. Находившиеся в рубке, быстро рассосались по имеющимся ложементам. Мне и Татьяне, как всегда, места не хватило, и мы, быстро, добежали до нашего шаттла. Ну их всех. Благодаря прямой трансляции, мы были в гуще событий, а я, до кучи, использовал еще и частично слияние, и вся оперативная обстановка была прямо у меня перед глазами. Я уже точно видел, что дымящий обоими своими поврежденными движками крейсер не успеет дойти до безопасной зоны в секторах обстрела кораблей дежурной эскадры, и, даже если мы дадим полный ход, то все равно не успеем до момента перехвата неопознанными лоханками виларского крейсера. Да и надо ли усираться, в призрачной надежде спасти этого засранца? Тут фрегат дал полный ход, и нафига? Потом бы поковырялись в обломках. Кузьма дал расчет траекторий. Мы все равно не успевали к началу представления. Только вот шансы остаться на пару минут один на один с 4 пришельцами, росли в геометрической прогрессии. Кузьма, ты сможешь немного притормозить, чтобы мы оставались в секторе обстрела защитных систем станций, а то этот оглашенный решил, похоже, испытать на прочность щиты нашего кораблика. Как верно подмечено, Кузьма хихикнул, вряд ли что получится. Тут живой пилот и приказ адмирала. Максимум, что смогу сделать, так поиграть щитами с наибольшей эффективностью. Учитывая нашу энерговооруженность, особого ущерба нам не нанесут. Если Михалыч правильно спланирует атаку, то и вообще даже напрягаться не придется. Но их ведь четверо, а нас, рать, ответил этот домовенок, старинной русской поговоркой. Как и предвиделось, через 8 минут после выхода из гипера, преследователи открыли плотный огонь по беглецу. Первые же залпы снесли остатки щитов, и последующие попадания начали перепахивать броню многострадального крейсера. Уже через 20 секунд, двигатели крейсера были вынесены напрочь, и он начал закручиваться поперек движения, подставляя свою боковую проекцию под сосредоточенный огонь догоняющих его кораблей. Благодаря москполю, наш фрегат сумел незамеченным выйти на дистанцию эффективного огня, и первый же залп главного калибра к ядрине Фени снес силовую защиту с ближайшего к нам рейдера, и прилетевшая следом тяжелая противокорабельная ракета поставила жирную точку на его существовании, разметав ошметки корабля по окружающему пространству. Своей атакой мы выдали наше местоположение противнику и, избежав массированного попадания лишь благодаря резкому маневру, приняли только часть предназначенного нам встречного залпа на даже не просевшие от такой смешной нагрузки щиты. Повторение нашего предыдущего выступления прекратило существование еще одного корабля противника. Однако два оставшихся преследователя сосредоточили всю свою мощь на, и так, уже похожем на решето, крейсере «Виларов». Тут, от залпа линкора с запредельной дистанции, разнесло на атомы еще одного преследователя, от которого, кроме вспышки и небольшого облака раскаленных газов, не осталось больше ничего, и последний, оставшийся целым агрессор, не выдержал и решил сбежать. Отстрелите ему движки. Я даже сам оглох от своего вопля. Нам нужны языки. Чего орешь? Не один ты тут такой умный. Послышалось бурчание Михалыча. Сейчас загоним. Хрен он у меня в гипер свалит. Наш фрегат резко сменил курс на перехват последыша. Сначала к нему улетела ракета с внезапно разделившимися боеголовками, которая его пропаразить полностью не смогла, и, после подрыва нескольких боеголовок, его щиты упали на ноль. После чего последовал прицельный огонь главного калибра, и корма беглеца вместе с ходовыми движками, окутавшись серией разрывов, перестала существовать. Наш фрегат не спеша подходил к произвольно вращающемуся кораблю, точными одиночными выстрелами гасил еще живые узлы обороны. Через несколько минут все было кончено. Больше огрызаться этому истерзанному обрубку было нечем.